Орден Кракена 5, глава 1. Сидя в зале собраний, я размышлял о текущем положении дел. Хотя ситуация была сложной, изменения все же казались предпочтительнее прежней обстановки. Король, хоть и был убит, но и при жизни не мог ничего изменить. Его слабость не позволила бы вывести Ториан из кризиса. Вокруг меня собрались местные аристократы и советники, каждый из которых был готов предоставить своих воинов для защиты региона. Среди всех Рузильтан выделялся особенно, прибывший сюда сразу после завершения битвы в порту. «Стоит отправить послание о помощи во все соседние города», — предложил он. «Эта беда касается всех нас. По ответам сможем судить, кто поддерживает решение лордов, а кто готов встать на нашу сторону». Флавий, сцепив руки над столом, кивнул в знак согласия. «Да, Рузильтан, мы так и поступим. Объединим усилия со всеми, кто нам готов помочь». По залу прокатились одобрительные возгласы. Григор, не сводя с меня взгляда, вдруг спросил. «А ты, Джон, что думаешь по этому поводу? Есть какие-то предложения?» «Ха!» Усмехаюсь я. «А ничего, что я всего лишь обычный барон. Что вы хотите услышать от меня?» Бургомистр и главный стражник переглянулись, а Рузильтан и остальные, хорошо знакомые мне аристократы, добродушно засмеялись. «О, Джон, не скромничай», Флавий первым вступил в разговор. «Мы все знаем твои способности, твое мнение имеет вес». По залу прокатились возгласы поддержки от представителей именитых родов. «Это точно. Да, барон Кракен, с вами в бою не пропадешь. Это и ежу теперь понятно». «Ну что ж», отвечаю им с улыбкой. «Отправляйте послание, как и планировали. Я гарантирую свою поддержку, в любом случае. Теперь остается лишь дождаться ответов и успеть съездить за оружием». «О чем ты?» – прищурился Григор. «Как же, торговцы еще не знают о случившихся переменах. Так что, посылайте их в соседние города, и пусть в срочном порядке закупают там побольше оружия и привозят сюда. Да, продукты и живность, на случай осады, нам тоже не помешают. А позже многие из них, из-за страхов перед лордами, могут убраться отсюда». «Это точно», – сказал бургомистр одобрительно и кивнул одному из советников. «Займись этим немедленно, Закарий». Советник тут же, поправив свою богатую накидку, поднялся с места и кратко отозвался. «Наведаюсь в казну и сразу приступлю к действиям. Я же после этого», — обратился к бургомистру с важным для меня вопросом. «Флавий, а что ты думаешь насчет Гунфрида? Мне тут довелось выяснить, что он все еще жив. Да, он просил арестовать тебя и покарать по всей строгости за измену. Но Григор уже все рассказал мне о ваших приключениях в Ордане у заставы. Так что, пусть он идет куда подальше», — хмыкнул бургомистр. «Он явно еще не в курсе переворота. И черт с ним. Лорды, скорее всего, тоже захотят избавиться от него, как и от всех нас. Насколько я знаю, Гунфрид еще участвует в стычках с орданцами, добавляю я. Пусть занимается этим дальше. Может, там и сдохнет, как собака, не обращая на него внимания. Он лишился всех прежних полномочий, что даровал ему король. Мы закончили обсуждение герцога и просидели в зале еще пару часов, обдумывая дальнейшие шаги, ну а после этого решили расходиться. Пожав руки своим товарищам, я направился к выходу. В голове вертелись мысли о будущем. Жизнь кипела вовсю, и хорошо быть в эпицентре всех этих событий, иначе я бы умер давно от скуки. Днем позже, выходя из подземелья своего замка, я был в хорошем настроении. Думал про деда, который не расстроен текущими переменами, и готов работать, не покладая рук, ради создания боевых запасов. Савелий был настроен решительно, и никакие трудности его не смогли бы сбить с толку. Думая об этом и проходя по коридору, мне было слышно сквозь распахнутые двери доносящиеся звуки тренировок гвардейцев во дворе. Они усердно занимались с самого утра, и мне даже не пришлось просить Квазика и Айка собирать всех для этого специально. Видимо, мои люди уже осознали, что опыт, приобретенный в бою, может спасти им жизни, да и в случае внезапной атаки. Продолжая размышлять о предстоящих испытаниях, я свернул в свой кабинет. Толкнув дверь, обнаружил там Алисию, сидящую в одиночестве. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю у нее. «Пришла рассказать, почему ты такая болтушка с детства. Да там и рассказывать особо нечего», – пожимает она плечами при виде меня. «Просто детство было тяжелым, из-за ранней гибели моей матери. Вот я и старалась скрыть свою боль и мысли за бездумной болтовней, или же глупыми шутками. Это была, своего рода, защитная реакция. Старалась при помощи разговоров отстраниться от собственных мрачных мыслей. Подойдя к ней поближе, обнимаю ее за плечи и произношу: «Я так понимаю, тебе до сих пор не удается избавиться от этой привычки, как бы ты ни старалась». «Ага». Алисия накрыла своей ладонью мою руку. «Сильно я вас всех этим раздражаю», обнимаю ее еще крепче и с улыбкой отвечаю: «Все люди разные, Алисия, и никто не обязан жить по шаблонам. Одни молчаливые, как Ика, другие, как ты, разговорчивые. Но это все не так важно. Главное, чтобы люди были достойные. Незначительные недостатки есть у всех, и это совсем не проблема. По крайней мере, для меня». Она поднимает голову и, глядя прямо мне в глаза, говорит: «Джон, я уже привыкла к тебе, и все, что меня раньше раздражало в тебе, теперь кажется каким-то родным. Но ты так и не ответил, сильно ли я всем досаждаю. Если честно, иногда хочется тебя придушить», шутливо отвечаю девушке. «Но, так или иначе, я принимаю тебя такой, какая ты есть, и остальные тебя уважают. Так что, не забивай себе этим голову, а скажи лучше, зачем ты меня здесь ждала? Хочешь поговорить о чем-то личном?» Отвечаю я и выпускаю ее из объятий. «После всего, что ты сообщил нам о разговорах в палате общин, мне теперь хотелось бы узнать, куда мы будем переезжать», начинает она. «И еще, надо подумать о том, как перевести всю лабораторию деда. Потому что, лично я считаю, на этом регионе можно поставить крест. Пока мы остаемся здесь, Алисия», объявляю ей, «еще не все кончено. Это только самое начало, и все довольно интересно складывается. Ты надеешься, что мы удержим этот регион?» В голосе Алисии слышится удивление. «Почему бы и нет? Все часто меняется, и чаши весов склоняются то в одну, то в другую сторону. Не стоит жить домыслами, всегда жизнь нужно проверять временем». Звучит, как всегда, мудро, соглашается она со мной. «Ну, если ты так решил, то я пойду за тобой. Хотя, честно говоря, мне наплевать на этот регион, как и на весь Ториан. Пусть так, главное, чтобы ты не бездействовала», подмигиваю ей. «А находясь рядом с тобой, разве можно сидеть, сложа руки?» Подкалывает она меня. «Вот именно, нельзя». Беседуя с ней, слышу шаги возле двери и поворачиваюсь в ту сторону. Это явился Квазик, с его комичной заторможенной гримасой. У него всегда такая, когда он собирается сообщить что-то незначительное. «Там это, Джон», махает Квазик рукой назад. «Торговец зверьем приехал к тебе. Он стоит во дворе, привез с собой на телегах много клеток с енотами. Любопытно, чего это, он сам лично приехал, да еще и вечером». Удивленно говорю я, и шагаю к двери. Алисия и Квазик идут за мной следом. Пройдя широким шагом по коридору, выхожу первым на крыльцо и вижу во дворе своего знакомого торговца из Мальзаира. Подхожу к нему и спрашиваю: «Какими судьбами? Не знал, что вы с доставкой на дом свой товар привозите». «Барон Кракен», начинает он, нервно переминаясь с ноги на ногу, «я покидаю эти места, так как через знакомых мне стало известно, что скоро здесь начнется настоящая жара, если вы понимаете, о чем я говорю». «Понимаю», спокойно отвечаю ему. «Но с каким конкретно предложением вы приехали в мой замок? Я знаю о вашем интересе к енотам, барон. Хотел придержать товар на рынке до вашего приезда, но теперь мне необходимо срочно уехать», честно признается торговец. «Специально для вас я заказал несколько партий енотов у поставщиков за эти последние дни». Затем он добавил, что хотел бы заработать, надеясь продать их мне. «Однако теперь торговец готов отдать мне 400 енотов почти даром, лишь бы поскорее уехать отсюда». После его слов понимаю, что отказываться от такого выгодного предложения нет никакого смысла. Обсудив с ним стоимость, которая его устраивает, сразу достаю из хранилища монеты. Торговец пересчитывает их, и вскоре довольно говорит: «Мы в расчете, барон Кракен», он пожимает мне руку. «Удачи вам». «Спасибо, и вам удачи в пути». Ну а затем прошу Квазика вызвать слуг, чтобы они разгрузили телеги с клетками, а часть из них сразу доставили в мою спальню. Сегодня ночью начну очередное приручение. Квазик быстро выполняет мою просьбу, и слуги берутся за работу. Попрощавшись с торговцем, объявляю гвардейцам и енотам завершить тренировки на сегодня. Да и самому мне нужно лечь спать пораньше. Завтра ждет много дел. Раздав всем указания, мы с Алисией отправляемся в замок ужинать. Она берет меня под руку и говорит: «Вот это да, Джон», улыбается она, глядя на меня, «купить столько пушистиков, и по такой хорошей цене. Ты всегда говорил, где-то убыло, а где-то прибыло. Хотя, конечно, я и сама это знаю. Прочитала немало книг по финансам. «И как тебе такие книги?» Спрашиваю ее, читала их понемногу, потому что было скучно, но и познавательно. «А какие книги ты читала взахлеб?» Спрашиваю, придерживая перед ней захлопнувшуюся дверь. «О, Джон, ты такой джентльмен», подмечает она довольным голосом, устремив на меня томный взор. «Алисия, ты так и не ответила про свои любимые книги», напоминаю ей, входя следом в гостиную. «Ах да», отвечает она, кокетливо убрав локон волос за ухо. «Я всегда с большим интересом читала книги о войнах и полководцах прошлого, а также эпические романы о больших исторических периодах. Также мне нравятся книги о внутренних переживаниях персонажей, хотя иногда они делают меня грустной». «Почему?» – спрашиваю ее, заходя в обеденный зал. «Ну, знаешь ли, Джон», – говорит девушка, теребя подол, – «тяжело осознавать, что у многих из нас в душе так много тревог о настоящем и будущем. Тебе не стоит волноваться, Алисия», смеюсь я и отодвигаю для нее стул. «Ведь ты со мной». Она не отвечает, но скромно улыбается, присаживаясь и опуская взгляд. Сажусь рядом и думаю про себя. За своих близких я готов на все, и Алисия давно стала частью моей стаи. Так что, о своем будущем ей беспокоиться не придется. Это уже мои заботы. Размышляя над этим, замечаю, как повар начинает расставлять перед нами блюда и напитки, но при этом выглядит взволнованным. «Норман, что случилось? Ты в порядке?» Спрашиваю его напрямую. «Ох, господин», — говорит он, ставя тарелки и разводя руками. «Хотел сообщить вам раньше, но видел, что у вас и так хватает забот, и Альфред тоже занят выполнением ваших заданий. Расскажи, что произошло», — говорю ему. «Знаете, я начал замечать, что из наших запасов куда-то пропали колбаски», с волнением говорит он. «Каждый раз, когда собираюсь их приготовить или сварить суп, не могу их найти. Эти колбаски очень качественные. Заказываю их партиями у самого лучшего мясника в городе. Они делаются по старинному рецепту и безумно вкусные. Не переживай по этому поводу», отвечаю ему. «Я разберусь с этим вопросом. Большое спасибо, господин», успокаивается Норман и наливает нам с Алисией вино в бокалы. Мы начинаем ужинать и продолжаем разговор на разные темы. Однако, примерно через час, я слышу в своей голове голос Кракена. В казарме молодые еноты не слушаются шкипера Рика и Ковальского. Отказываются ложиться спать, несмотря на то, что у них строгий режим. «Понял», мысленно отвечаю. «Похоже, молодняк слишком активен после тренировок. Такое иногда случается в их возрасте. Они очень активны и полны энергии». После этого поднимаюсь из-за стола и говорю Алисе: «Прости, но мне нужно ненадолго отлучиться, чтобы уладить одно дело с енотами». «Хорошо», кивает она. Я направляюсь к боковой двери, проходя прямо в крыло, где недавно оборудовали помещение для енотов. По пути думаю о том, что это молодняк мог украсть колбаски. Они еще не до конца привыкли к нашим порядкам. Моя верная троица енотов тоже когда-то была такой. Размышляя над этим, быстрым шагом добираюсь до их казармы и толкаю дверь. Сразу замечаю, какой там хаос. Шкипер бегает в проходе между трехъярусными кроватями, размахивая лапами, и сердито кричит на молодняк. Рыжие еноты тоже пытаются помочь ему усмирить самых непослушных. Арик и Ковальский ведут спор с юными наглецами, но молодые еноты продолжают прыгать на кроватях и показывать им языки. Время положить конец этому безобразию. Вхожу в помещение, и молодняк, увидев меня, тут же успокаивается и замирает на своих кроватях. А моя троица подбегает ко мне, жалуясь на ходу. «Тютя по-по-по», размахивает лапами Ковальски. «Аря-ря-ря», раздраженно выдает Рика, указывая в сторону кроватей. «Утя-утя, теня, эх», вздыхает шкипер. «Тихо, ребята», говорю им, гладя их по головам и продолжая двигаться по проходу. Строгим взглядом оглядываю молодняк, который трясется от волнения и прячется под одеялами. «Ну, вам не стыдно?» Обращаюсь к ним. «Почему вы не слушаетесь старших? Вам же известно, что отбой должен быть в определенное время. Вы еще молоды и должны набираться сил перед новыми тренировками, чтобы такого больше не повторялось». Юные еноты, широко раскрыв глаза, кивают мне в ответ. Тем временем, я заметил подозрительное движение под одеялом на одной из крайних кроватей. Вытягиваю щупальца и резко снимаю одеяло. Под ним нахожу пятерых юных енотов, сидящих среди кучи колбасок на простыне, и жующих их. Заметив меня, они чуть не подавились от испуга. Быстро снимаю одеяло с других кроватей, щупальцами. Нахожу огрызки и концы колбасок, а еще обертки от другой еды. «Вы что, совсем обнаглели?» — Громко произношу всем, как вы можете воровать у своего хозяина? Разве вас здесь плохо кормят? После моих слов, все молодые еноты резко вскакивают с кровати и, испуганно визжа, толпой устремляются к дверному проему. Они еще такие глупые, что толкаются и мгновенно застревают в проходе в суматохе. Проведя ладонью по лицу, замечаю, что в воздухе начинают распространяться странные запахи от испуганных молодых енотов. Да уж, выходит, шибко запаниковали. Обращаюсь к рыжим енотам и к своей верной троице. Догоните их и отправьте помыться, отдаю им команду. А затем пусть все уберут здесь и ложатся спать. Еноты, с понятливым видом, кивают мне и отправляются следом за молодняком, а я мысленно обращаюсь к Кракену. Проведи с каждым из этих непосед нравоучительную беседу, дружище. Иначе, пока они научатся уму-разуму, успеют сожрать все запасы в замке. Сделаю, откликается он. Уже приступил. Отлично. А я на ночь возьму к себе небольшую группу для обучения. Справишься и с ними, и с новыми енотами разом, Кракен, без проблем. Слышу его ответ в своих мыслях. Теперь, успокоившись, могу отправиться к Алисе. Расскажу ей о наших маленьких воришках, да и посмеемся над этим вместе. Хорошо, что мы своевременно заметили это изменение в их поведении. Не терплю, когда трогают мое добро без спроса. Это уж слишком. Двумя днями позже, входя в зал для собраний, я приветствую советников, а также Флавия и Григора. Судя по выражению их лиц, они рады меня видеть, однако одновременно читается и некоторая озадаченность. «Зачем вы меня вызвали?» Спрашиваю у бургомистра сразу после приветствия и сажусь за стол. «В общем, Джон, вот что произошло», — начинает бургомистр, стуча пальцами по столу. «Мы получили ответ из Беллариона. Оказывается, там многие жители отказались подчиниться безрассудным приказам лордов из Совета. Это хорошие новости для нас», — говорю ему. «Да, но ситуация в Беллорионе сейчас крайне сложная. Другой посланник из столицы поставил их перед фактом прямо во время пира», добавляет Флавий. «Понятно», произношу я. «Видимо, в столице уже осведомлены о происходящем здесь, поэтому решили использовать удобный момент, когда беллорианцы наиболее уязвимы. Так это или не так, не знаю», пожимает плечами бургомистр. «Но дело в том, что всех советников и аристократов из Беллориона, которые выступили против, арестовали, и скоро их казнят. А это, кстати, люди влиятельные, со связями и собственными гвардиями», вмешивается Григор. «Мы не можем позволить им погибнуть. Это только усугубит и без того сложную ситуацию». «Ясно», с вниманием киваю я. «Но почему вы обратились ко мне?» Все присутствующие переглянулись, и я заметил нерешительность в их взглядах. «Говорите прямо», отвечаю, улыбаясь им. «Джон, мы знаем о твоих уникальных способностях», начинает бургомистр. «Ну, к делу, Флавий», перебиваю его. «Ты можешь освободить их из темницы и привести сюда?» — быстро говорит он. «Не проблема», спокойно отзываюсь. «Просто предоставьте мне всю необходимую информацию о темнице, ее расположении и о задержанных». Флавий оживляется и начинает излагать мне все детали. Советники также подключаются, помогая ему и дополняя информацию. Внимательно слушая их, я с энтузиазмом потираю руки в предвкушении предстоящих событий. Это то, что мне действительно нравится. Борьба, так борьба, черт побери, да. Ночью этого же дня, передвигаясь по темной улице Беллариона вместе с троицей своих енотов, приближаюсь к углу здания, где находится темница. Факелы мерцают вдоль ее стен. Чтобы выглядывать из-за угла, использую зрение Кракена, нужно обнаружить дозорных у входа. Внутри находится уже больше стражников, многие из которых спят. Отдаю команду Рика и Шкиперу нейтрализовать дозорных снаружи. Еноты достают кинжалы, смазывают их ядом и начинают осторожно подкрадываться вдоль стены, быстро выполняя свою задачу. Их энергичные действия доказывают, что я воспитал настоящих профессионалов. Выглядывая из-за угла, я вижу двух дозорных, лежащих на земле. Быстро подбежав к ним с Ковальским, мы затягиваем тела в темный переулок, где прикрываем их ветками, сорванными с ближайших кустов, и возвращаемся обратно. Подойдя к двери, говорю енотам: «Ковальский и Рика, влезайте через решетчатые окна. Проникните внутрь и нейтрализуйте стражников. По возможности, сделайте все тихо. В крайнем случае, используйте зелья». Они, радостно виляя попками, поправляют свои рюкзачки на плечах и начинают взбираться по невысокой каменной стене, Цепляясь острыми коготками за выступы на стене, я достаю ключ из кармана, который заранее забрал у одного из убитых дозорных, вставляю его в замочную скважину и поворачиваю. Тихо толкаю дверь, и мы с шкипером заходим в помещение. Перед нами тянется длинный коридор. Осторожно продвигаюсь по нему, используя зрение Кракена, чтобы следить за приближением стражников из смежных коридоров. Обнаружив одного из них, шагающего справа от нас, приказываю шкиперу его убить. Енот снимает с плеча свою новую модель бесшумного арбалета и быстро бежит вперед. Слышу следом удивленный голос стражника. «Енот, а ты откуда здесь?» Но он не успевает закончить свою фразу. Болт попадает ему прямо между глаз. «Молодец, мой храбрец. Хвалю енота. Идем дальше. Мы продвигаемся по коридору уже быстрее. Добравшись до двери в конце коридора, обнаруживаем, что она заперта, а мой ключ не подходит. Не теряя времени, использую щупальца, чтобы выжечь в двери отверстие. Это занимает 20 минут, и металл вскоре поддается. Быстро подхватывая выжженный кусок металла щупальцами, чтобы не создавать лишнего шума, аккуратно укладываю его на пол и пробираюсь через отверстие. За дверью находится лестница, о которой говорил Григор. Это она ведет прямо в подземелье с камерами. Начинаю спускаться вниз, но вскоре замечаю отблески пламени на стене, кто-то с факелом поднимается наверх. Продолжая спускаться, удлиняю свое щупальце. Увидев меня, у стражника вырывается: «Какого чер?» И он тоже не успевает договорить. Мгновенно выбрасываю щупальце вперед и пронзаю его голову. Но этот негодяй падает с лестницы, гремя своими доспехами. И мы с енотом ускоряемся. Поспешно спускаемся вниз. Там на звук, к нам уже бегут 10 стражников. Слышу их голоса. Что там произошло? Да, я тоже слышал какой-то шум. Неужели Ксавьер упал с лестницы? Он же всегда трезв, как стекло. Быстро выглядываю из-за угла в их сторону и бросаю сонное зелье. Затем дальше продвигаюсь к темнице, а шкипер спокойно обезвреживает медленных и растерянных стражников, расстреляв их из арбалета. Проходя далее по коридору, дохожу до решетчатых камер с железными прутьями. Там сидят преступники, которые настороженно смотрят на меня. Очевидно, они очнутся, заметив движение в коридоре, и начнут шуметь и просить, чтобы их выпустили. Также бросаю в них сонные зелья и вызываю шкипера. «Ну, как обстоят дела со стражниками?» Спрашиваю быстро у него. «Уги-уги», растягивает в улыбочке он мордочку. «Молодец, а теперь пролезь через прутья и заткни рты этим заключенным». Передаю ему лоскуты ткани из хранилища кольца. «Нет, лучше оглуши их по голове, чтоб было наверняка». Енот берет лоскуты и с трудом протискивается в камеру со своим толстым пузом. А я делаю несколько шагов и наконец замечаю свои цели. Аристократы и советники сидят в длинной камере, из которой разит неприятными запахами. «Почему такие угрюмые?» Спрашиваю у них, улыбаясь. «Вы давно не были в Мальзаире?» Они подходят к решетке и, вцепившись в нее руками, переглядываются между собой в недоумении. «Сейчас вы отправитесь в Мальзаир на моем корабле. Будем вместе бороться против обнаглевших лордов», объявляю им. «Но кто вы такой?» Спрашивает у меня один из советников. «Разве не видно? Я ваш спаситель, черт побери. Меня послал бургомистр Флавия из Мальзаира. Вы, наверняка, слышали, что мы тоже дали отпор посланнику из столицы. Но только у нас это получилось лучше, чем у вас», объясняю им ситуацию. «Тогда мы должны знать имя нашего спасителя», вмешивается один из виконтов, барон Джон Кракен. «И предупреждаю, со мной лучше дружить», подмигиваю им. «А теперь отойдите подальше и постарайтесь не закричать от того, что произойдет». В их глазах загорается надежда, и они отступают назад. Я выпускаю щупальца и начинаю раздвигать ими прутья. Аристократы и советники удивленно и со страхом наблюдают за этим. Лица у них бледнеют, а среди них слышатся перешептывания. «Все готово», говорю им. «Прошу всех на волю, уважаемые пленники. И не стоит бояться меня, раз уж мы будем работать вместе». Они молча кивают и выходят в коридор сквозь разогнутые прутья. Но один, все же не выдерживает, и спрашивает меня: «А как это у вас получилось? Впервые вижу подобные отростки. Это просто одна из моих способностей, о которой уже известно многим в Мальзаире. Так что, привыкайте», отвечаю им. «А теперь быстро уходим отсюда». Они начинают следовать за мной по коридору к лестнице. По пути осматриваю зрением Кракена обстановку сверху. Вокруг все кажется спокойным, количество живых редеет на глазах. Похоже, еноты отлично справились с поставленной задачей. Дойдя до лестницы, Быстро поднимаюсь по ступеням наверх и сообщаю освобожденным. Сейчас мы выйдем на улицу, и вы немедленно отправитесь за одним из моих енотов на корабль. Он проведет вас, а моя команда моряков доставит вас в Мальзаир. Еноты, они что, у вас такие умные? Удивляется советник. О, они у меня умнее и способнее многих людей, отвечаю им, выходя в верхний коридор. Ну, а вы, барон, не отправитесь разве с нами в Мальзаир? Интересуется один из аристократов. Здесь же опасно оставаться. Ничего, за мной потом вернется корабль. Я хочу еще немного осмотреться здесь, так что задержусь немного. И не волнуйтесь за меня. Я вас освободил, а не вы меня, хе-хе. Говоря это, прошу их остановиться и затаиться, махнув рукой. Замечаю в одном из коридоров группу из 10 стражников. Подкрадываюсь к ним и достаю из кармана флакон с зельем. Выглядывая в коридор, швыряю зелье. Бзынь. Разбивается флакон. Быстро приближаюсь к стражникам, стреляю по ним из арбалета ядовитыми болтами. Они пытаются убежать, но я точно в цель поражаю каждого. Затем подаю знак освобожденным пробираться к выходу, а сам мысленно вызываю Рика и Ковальского, сообщая им, что можно уходить отсюда. Уже без проблем, мы все успешно выбегаем на улицу. Я поторапливаю аристократов следовать за шкипером к кораблю. Некоторые из них пытаются сопротивляться, говоря, что у них в городе остались близкие. Подождите, не волнуйтесь, это можно будет решить позже. К тому же, ваших близких не приговаривали к казни, не стоит беспокоиться об этом, заверяю их, поэтому вы поторопитесь. Огромное спасибо вам, Джон Кракен, кричат они благодаря меня. Да ладно, потом поговорим, сейчас не время. Поняв наконец мои разъяснения и всю обстановку вокруг, они отправляются бежать за шкипером, который уже немного утомился махать им лапкой. Я же, подхватив щупальцами Рика и Ковальского, спускающихся с окон, хвалю их за отличную работу. Затем, держа енотов на руках, скрываюсь в темноте, подальше отсюда. Сегодня мы переночуем в какой-нибудь таверне, а завтра посмотрим, как здесь обстоят дела на самом деле. Утро. Громкий звон колоколов, раздающийся по всему городу, разбудил меня. Морщась и ворочаясь в постели, я думаю о том, зачем они звонят? Неужели горгульи напали? С раздражением, сонный, поднимаюсь с кровати. Еноты еще крепко спят у меня в ногах. Натягивая одежду, выхожу из номера. Потирая глаза, спускаюсь вниз, прищуриваясь, я замечаю хозяина таверны, который беседует с единственным посетителем, пришедшим в такую рань. Слушайте, вы не знаете, почему звонят в колокола? Произошел пожар или что-то другое случилось? Спрашиваю у них. Нет, отвечает посетитель, мотая головой. В город вошли армии аристократов, которые жили в окрестностях Белориона. И, кажется, сейчас происходит бойня между теми аристократами, кто поддерживает решение шести лордов, и теми, кто еще противится им в нашем регионе. От такой новости я окончательно проснулся. Ясно, что события разворачиваются очень быстро. Все становится еще интереснее, ведь появляется шанс освободить Белорион от склонившихся перед Советом Лордов. Глава 2. Время собираться и быстро. Собрав оружие и разбудив енотов, я вышел из таверны на улицу, не успев спуститься с крыльца, как вдруг наткнулся на шкипера. А вместе с ним, прикрываясь капюшонами, стояли аристократы и советники, которых я освободил прошлой ночью. «Какого черта вы еще здесь?» – спросил их с удивлением. «Ведь вас могут обнаружить». «Нужно было следовать моим указаниям. У нас здесь остались свои люди и гвардии», — сказал один из рыжеволосых советников. «Мы уже связались с ними. А как вы вообще нашли меня?» Прищурившись, с улыбкой, интересуюсь я. «Мы уговорили вашего енота привести нас к вам», — указал один из них на шкипера. «Конечно, мы думали, что он не знает, где вы находитесь, но оказалось, что он поразительно умен». «Черт», — отвечаю, вздыхая. «Днем выбраться из города будет сложнее». «Уже поздно, барон Кракен», — вмешался другой советник. «Битва началась, поэтому порт перекрыли. Даже лучше, что мы остались здесь». «А чем это вы?» «Армии наших аристократов-союзников из окрестностей города уже начали сражение против тех, кто предал нас и последовал за лордами», — ответил он. «И где они сейчас?» «Интересуюсь у них». «Большинство предателей находится в укрепленной крепости на севере города. Они укрепились и держат оборону», — сказал кто-то из них. «Но мы тоже направили свои гвардии на помощь союзникам, чтобы помочь им захватить крепость», — добавил какой-то виконт. Я задумался над происходящим. Чтобы вернуться домой, нам нужно сначала открыть доступ в порт, а для этого следует поскорее закончить битву с предателями. Вспомнив карты и чертежи, предоставленные мне бургомистром и главным стражником, быстро придумываю план. Значит так, вы ведь знаете про подземный тоннель у Северной крепости, можно попробовать через него проникнуть в нее и разобраться с предателями, предлагаю я. Да, мы знаем про этот канализационный тоннель, кивнул высокий советник, но подход к нему опасен из-за открытого огня. По последним данным, оборона там не так сильна, но есть одна проблема. В тоннеле очень много решеток, преодоление их займет много времени. А еще придется защищаться от атак, возразил граф. На самом деле, не думаю, что это не займет много времени, усмехаюсь я. Вы ведь видели, что я проделывал в темнице. Именно поэтому мы и пришли к вам, отозвался советник. Мы хотели уведомить вас о своем присутствии, и надеемся, что вы нас поддержите в битве. Ладно, возьму тоннель на себя, как и планировал ранее, заявляю им. Пойдемте к крепости. Если так, мы будем рады, если вы останетесь в Беларионе после сражения, и подольше, улыбается советник. Нам такой человек, как вы, очень даже пригодится. Нет уж, спасибо, у меня в Мальзаире есть дела, отказываюсь я, направляясь к северной части города. Понимаю, значит Мальзаиру повезло с таким человеком, как вы, добродушно заметил виконт. Ничего не ответив, тут же замечаю, как некоторые аристократы кормят моих енотов пирожками. Надо же, как быстро эти пушистики освоились. С кем угодно найдут общий язык, и все ради еды. Ну ладно, пусть союзники их побалуют. Представляю, если бы Алисия это увидела, точно приревновала бы, ведь она ухаживает за пушистиками, словно за детьми, нравится ей это. Да еще, каждый раз удивляется, когда еноты хорошо относятся к другим людям. Хе-хе. Размышляя об этом, оглядываю взглядом вокруг, оценивая окружающую обстановку. Местами до нас доносятся звуки сражений, за стенами города слышны взрывы. Это союзники выбивают предателей по всему городу, спрашиваю аристократов на ходу. Именно, эти гады засели в зданиях, отвечает граф. Но главная наша цель, это северная крепость. С теми крысами, что разбрелись и попрятались в домах, думаю, разберутся без труда. Едва он это сказал, как крыша одного двухэтажного здания справа от нас, взрывается и загорается. Уклоняясь от падающих рядом со мной осколков крыши, замечаю, как лучники в кожаных доспехах оцепляют все здание и начинают обстрел по окнам. «Кто это там?» – спрашиваю, разглядывая происходящее. «Это люди барона Ульрика, он на нашей стороне. Они стараются разделаться с засевшими внутри гвардейцами советника Рейнольда», – объясняет мне один из союзников. Этот лис Рейнольд первым принял сторону лордов, прямо во время пира. Ага, но видимо этот идиот не успел укрыться в крепости с остальными, высказывается другой. Мне представлялось, что все советники Белариона и аристократы отказались идти на поводу у совета, задумчиво отвечаю я, почесывая висок. Вы ошибаетесь, барон, отвечает граф. Здесь все не так однозначно. Большая часть все же переметнулась на сторону правящей верхушки столицы. В тот момент... На пиру, только мы дали отпор, он показывает рукой, обводя нашу компанию. Кстати, стража Белариона добровольно впустила наших союзников, добавляет еще одну информацию некий виконт. Оказалось, не все предатели, и не все здесь прогнило. Мы готовы бороться за наш регион, барон Кракен. Рад это слышать, отвечаю им. Если освободим Беларион, то Мальзаир не останется в одиночестве. Ну, а ответов от других городов мы еще ждем. Вам что-нибудь известно об этом? Нет, отвечает, помотав головой советник. Переворот произошел так стремительно, что мы даже связаться ни с кем не успели. Здесь, барон, вдруг он указывает в сторону, нам нужно свернуть в переулок. Зачем? Там нас ожидают лошади, которых мы успели раздобыть, объясняет он. Сворачиваем в переулок. Там один из верных людей аристократов присматривает за лошадьми, ожидая их возвращения. Лошади очень кстати, не будем терять времени и быстрее доберемся до крепости. Мне предоставляют одну из лошадей. Вскакиваю в седло и, тронувшись с места, мчусь вместе со всеми к северной стене. В пути мы продолжаем общаться с аристократами, обсуждая происходящие события. За это время я узнаю побольше о местных жителях, восставших против лордов. Оказывается, они довольно порядочные люди, хоть и несколько неосмотрительные. Слушая рассказ, понимаю, что нечто подобное могло случиться и в Мальзаире, если бы Флавий с Григором не выехали официально встречать посланца из столицы. Хорошо, что я тогда подключился вовремя. Анализируя это про себя, замечаю, чем ближе мы подъезжаем к крепости, тем больше становится заметно вооруженных отрядов союзных аристократов. Мирное население попряталось по домам и просто ждет, какая из сторон одержит верх. Сейчас, вероятно, подобная суматоха царит по всему Ториану. Люди лордов осуществляют набеги на дома аристократов, не согласных с их планами, обычное дело при смене власти. Главное, чтобы союзники сдерживали их напор. Размышляя над этим, через 40 минут мы добираемся до крепости у северной стены. Здесь уже вовсю идет перестрелка. Армии аристократов из окрестных земель Белариона окружили крепость со всех сторон. Их маги обрушивают заклинания на верхнюю линию стен, в то время, как воины выпускают стрелы и используют артефактные атаки. Мне сразу становится ясно, что в крепости тоже не дураки сидят. Они умело организовали оборону. Маги прикрывают арбалетчиков, засевших в башнях, которые без опасения за свои жизни поражают наших союзников. Но пора положить конец этому, иначе штурм затянется на долгий срок. Пока оставайтесь здесь со своими гвардейцами, обращаюсь к своим новым знакомым. Только не спешите с осадными лестницами. Не теряйте боевые единицы зря. Через магическую оборону им все равно не прорваться, не получив серьезных потерь. Учтем это, отвечает высокий советник, пожимая мне руку. А вы сами, барон, отправитесь в подземный тоннель, может быть, возьмете с собой хотя бы один отряд в помощь? Нет, справлюсь сам. А вы предупредите остальных союзников, чтобы были готовы к моему сигналу. Как только освобожу путь, выпущу красную вспышку из артефакта. После этого немедленно направляйте все силы в тоннель. Принято, кивает он. Удачи вам, барон. Спасибо, улыбаюсь и спешиваюсь. Спрыгнув на землю, зову за собой енотов. Мы направляемся к входу в канализацию, поросшему ярко-зеленым мхом, который находится неподалеку. На ходу прикрываюсь щитом от стрел, летящих из крепости, а другой рукой держу пушистиков, защищая их от выстрелов. Чем ближе мой путь к входу, тем атаки врагов становятся мощнее. В щит начинают попадать не только стрелы, но и артефактные заряды. Щит трескается под их ударами. Швыряю его на землю и молниеносно раскидываю вокруг себя склянки с туманными зельями. После этого тут же выпускаю щупальца и начинаю защищаться от выпущенных наугад атак. Слышу при этом крики из крепости. Не дайте ему подойти к тоннелю. Сжечь эту тварь. Ну раз так, медлить не стану. Хе-хе. Через туман подбегаю ко входу в тоннель. Здесь Кракен предупреждает меня. Опасность. Прикрывая голову, вижу, как в мою сторону несутся огненные сферы со стен замка. Первые сферы ударяются в землю позади меня и начинают полыхать. Крепко хватаю щупальцами решетку у входа в тоннель и, стиснув зубы, принимаюсь раздвигать ее изо всех сил. Но прутья слишком толстые, и выходит это не сразу. А огненные сферы уже настигают меня. Еще немного и поджарюсь, как кролик на ужин. Нужно оставить пока прутья в покое и отбить магические сферы щупальцами. Одна из них, от такого удара, летит обратно на стену вокруг крепости. «А-а!» – доносится оттуда вопли. Сфера подожгла нескольких противников. Глядя на это, я с улыбкой вновь принимаюсь раздвигать прутья. С большим трудом, но все же они поддаются мне. Протискиваюсь внутрь и бегу по сырому тоннелю вперед. Под ногами хрустят кости дохлых крыс и ящериц. И через пару метров замечаю вдали четверых противников. Видимо, решили прикончить меня внутри. Но множество решеток мешают им пробраться ко мне. Поняв, что дальше уже не пройти, они прицеливаются в меня из арбалетов. Что ж, посмотрим, кто из нас лучший стрелок. Мы с енотами тоже не дремлем, вскидываем свои арбалеты и начинаем обстрел. Часть болтов противников попадают со звоном в железные прутья. Ну, а мой болт на лету врезается прямо во вражеский. Вот это, я понимаю, меткость. Прислонившись к стене, продолжаю стрелять. Одному из противников болт вонзается прямо в шею. Второй, успевший увернуться, получает царапину на лице, но я знаю, что яд быстро даст о себе знать. Еноты успевают разделаться с оставшимися двумя. Тем временем, я начинаю выжигать щупальцами решетки, чтобы проложить нам путь. На это требуется еще время, и я понимаю, что скоро в тоннеле могут появиться новые враги, когда не вернутся те четверо. Надо постараться ускориться. Наконец прутья сдаются под моим напором, и я отправляю енотов протиснуться сквозь решетку и прикрыть спуск в тоннель. Пушистики быстро продвигаются вперед, с рюкзачками на спинах, а я следую за ними, уничтожая препятствия. Через минуту 20 послышались разбивающиеся склянки с зельями, значит, еноты уже вступили в бой. Используя все щупальца, чтобы одновременно выжигать несколько решеток, толкнув ногой расплавленные прутья, бегу дальше по вонючему тоннелю. Через сотню метров я уже стою недалеко от вражеских отрядов. Мои волосатики сражаются, не жалея себя, противников много, и я тоже вступаю в бой. Подбегаю к ближайшему врагу, заношу руку и ударом выбиваю ему челюсть. «Ну, сволочи, кто первый, давайте!» — кричу остальным, раскинув руки. Но тут я заметил, как один из врагов швыряет шкипер об стену. «Сука!» — с яростью подбегаю к нему, схватив врага за плечи, склоняю его вниз и бью коленом по лицу, не теряя момента, вонзаю щупальца в его грудь, вырывая ребра, изуродованное тело отбрасываю на пол, и тут же бегу на помощь к шкиперу. Енот, пытаясь подняться на лапки, немного прихрамывал. Я поднял на руки и приложил полупрозрачное щупальце к его задней лапе. «Потерпи, волосатик», ласково произношу ему, «сейчас будет легче. Главное, лапа не сломана, только ушиб». «Пипа-пипа», жалобно прозвучало от него, при этом он прикладывал лапки к моей руке. «Ты ж мой хороший, пузатик», подмигнул ему. «Не волнуйся, мы всех здесь накажем, пусть знают, как связываться с нами». Отпустив его на землю, попросил его пройтись. Он сделал несколько шагов, и хромоты больше не было заметно. Вдруг услышал голос Кракена. «Убить мрази, заставлю отомстить, мог бы и не напоминать об этом», отвечаю ему. «Живыми им от нас все равно не уйти». Обернувшись к Рикой Ковальскому, увидел, как они продолжают обстреливать врагов из арбалетов. Я удлинил щупальца и выпустил их вперед, срывая защитные амулеты с шеи противников. Один из них успел отрубить мне щупальце, но Рика тут же понесся к нему, оскалившись. Он цепко ухватился когтями за его одежду и, добравшись до головы, агрессивно атаковал кинжалом. Шмяк-шмяк-шмяк. Без остановки вонзал он лезвие в лицо воина. «Достаточно, пушистик», — окликнул я его. «Он уже мертв». После этого я стал метать вокруг кинжала и добивать выживших. Двое из них попытались сбежать, бросившись по лестнице вверх. Догнав их за пару прыжков, вонзил им щупальца в спины. Ак-ха-ха-эр, издали они предсмертные хрипы. Наконец, покончив со всеми врагами, попросил Ковальского бежать к выходу с сигнальным артефактом. Енот немедленно приступил к выполнению задания. Я же помчался на лестницу, ведущую во двор замка, перепрыгивая ступень за ступенью. Добираюсь, снося металлические двери щупальцами. Бум-бум, раздается грохот. Ворвавшись во двор, вижу опешившие взоры вражеских воинов. Не теряя времени, бросаю в них склянки с сонными зельями и вскидываю арбалет. Навожу его на какого-то громилу перед собой и несколькими выстрелами пробиваю его защиту. Он начинает тянуться к щиту за спиной, но все равно падает от моего следующего болта на землю. Затем с щупальцами, врываясь в толпу задержавшихся ублюдков, вращаясь на месте, отрубаю десятку противников головы. Разогнавшись, мчусь прямо на воина, пытающегося схватиться за копье. В прыжке выношу его ударами ног. Он с прерывающимся дыханием падает на землю. Подскочив к нему, бью по его лицу кулаком, превращая его в фарш. Все еще отражая удары мечей щупальцами, слышу: «Что это, черт побери, такое? Как он проник сюда?» «Капитан, армия аристократов мчатся к тоннелю, их слишком много, твою мать!» Свирепо горланит капитан. «Убейте этого чудика с отростками, и всем бежать к тоннелю!» Подняв голову к ним и зловеще улыбнувшись, произношу лишь одно: «Не получится!» Отталкиваюсь щупальцами от земли, перелетаю через головы воинов, которые бросились ко мне. Приземляясь позади них, с легкостью перерезаю их щупальцем. Не успев развернуться, они падают на землю, поднимая облака пыли. Радость от успеха наполняет меня, но все же осознаю, что сейчас я оказался в самом центре пекла. Тем не менее, из тоннеля, за моей спиной, уже доносится боевой клич союзников. Эх, пусть начнется настоящая схватка. Продолжая расчищать себе дорогу к наступающим, обезглавливаю врагов вокруг себя. Аристократы-предатели, увидев это, приказывают своим магам уничтожить меня. Быстро заметив троих магов, нацеливающих на меня свои руки, уклоняюсь от магического сгустка, делая перекат в сторону, не прекращая свой бег. Подскочив к ним ближе, оглушаю двоих зельями, а третьего беру в оборот. «Потанцуем?» – спрашиваю его. «Чего нахер?» – недоумевает он. «Да вот того», – отвечаю и, проткнув ему шею щупальцем, крепко хватаю его тело. Использую его тело, как щит, от других магических атак, продвигаюсь к лестнице. В движении, отбиваюсь мечом от вражеских воинов, отрубая одному ухо и сильно пиная другого. Добравшись до лестницы, быстро взбегаю по ступеням вверх. Магические атаки усиливаются, и тело убитого мага быстро приходит в негодность. Находясь уже на вершине стены, отбрасываю его тело и даю сигнал енотам. Они вскакивают на зубья стены и направляют свои арбалеты на магов. В ответ в них также летят магические вспышки, но еноты ловко уклоняются от них и продолжают свое наступление. Я тоже продвигаюсь вперед к магам, набирая скорость, падаю на каменные плиты, прокатившись по ним, уклоняюсь от атак. Подскочив к первому магу, пинаю его в пах. Он нагибается от боли, а я быстро протягиваю руки и сворачиваю ему шею. Щелк, вот и готово. Вскочив на ноги, замечаю, что еноты уже обезвредили защиту одного из магов. Выхватывая меч, одним прыжком приближаюсь и разрубаю его посох на две части. Противник свирепеет и щелкает пальцами. От его магии меня отбрасывает назад, и я сильно ударяюсь головой. Кракен вздыхает и начинает восстанавливать мое состояние. Придя в себя, поднимаюсь на ноги, вскидываю арбалет и убиваю подонка с нескольких метров. Рядом со мной Рика, просадив его защиту, вонзает болт в кишки другого мага. Тот падает мертвым. Внизу, тем временем, в полном разгаре бой, мои союзники заполонили двор и уже скрестили свои клинки с вражескими. Это зрелище радует меня, но тут я замечаю следующего противника. Он скрещивает руки, готовясь выпустить заклинание. Недолго думая, толкаю его щупальцем, и он с воплем летит со стены вниз. Шмяк, его мозги разлетаются по земле. Какой чудесный день, думаю я про себя, перезаряжая арбалет. Вставив новые болты в обойму, занимаю позицию и принимаюсь обстреливать врагов, находящихся внизу. Во дворе всюду разносятся вспышки от атак, и кровь брызжет во все стороны. Но союзники чертовски хорошо держатся, заметно, что у них появился азарт, и это правильный настрой. За свою землю стоит бороться. Продолжаем обстрел вместе с енотами, выпуская болт за болтом, но вскоре мне это наскучивает и я, цепляясь щупальцами за стену, решаю спуститься вниз. Спрыгнув на землю, крошу всех ублюдков, находящихся рядом со мной. Мои еноты с радостными визгами скатываются по перилам и тоже мчатся в ближний бой. Вся эта битва в тесном пространстве крепости занимает у нас 8 тяжелых часов, но чертовски веселых. Всю армию предателей нам удается уничтожить. Мы получаем весть от людей моих союзников о том, что в городе оставшиеся аристократы, занявшие сторону лордов, также обезврежены. Глядя на кучу тел врагов и перешагивая через них, раздумываю о том, что бургомистр будет крайне удивлен. Меня послали сюда спасти верных союзников, а я, вместо этого, помог им освободить весь Белорион. В этот момент я встречаю в толпе двух советников. Лица у них радостные, хоть и выглядят они при этом устало. «Барон Кракен», — обращается ко мне один из них, — «после того, что вы сделали, мы приглашаем вас отправиться с нами на пир и отпраздновать вместе победу. Я, пожалуй, откажусь. У нас в Мальзаире дел хватает. Я бы, на вашем месте, тоже сильно не расслаблялся, ведь мы только в самом начале борьбы», — отвечаю ему. «Очень жаль, что вы не останетесь. Нам бы хотелось познакомиться с вами получше. Но, разумеется, настаивать никто не станет», — произносит он мне. «Конечно, блокаду с порта теперь должны снять, в связи с окончанием сражений. Гонцы уже отправились в порт вывешивать наши флаги. А лошадь, что вам предоставили, можете забирать. Не идти же вам пешком до порта». «Вот и славно, спасибо», — отвечаю, пожимая ему руку. Распрощавшись с союзниками, направляюсь к выходу из замка. Размышляя про себя, что их радость мне понятна, но все же, факт остается фактом. Без поддержки королевства всем нам будет выжить чертовски трудно. Ладно, посмотрим, что еще ответят остальные города. Время, в любом случае, все расставит на свои места. Так что подождем. В замке Джона. Во дворе, сидя рядом с Савелием на лавочке, закончив тренировку с енотами, Алисия наблюдала за тем, как служанки поливают цветы в клумбах. Однако ее мысли были далеко от этой идиллии. Она размышляла о Джоне. Почему он так не хочет покидать этот край? Думала она. Кажется, он привязан к этому месту, хотя здесь у него не осталось ни одного родного человека. Но, возможно, его не столько привлекает замок, сколько возможность быть в эпицентре событий, ведь каждое сражение прибавляет ему силы. В это время Савелий, поправив на голове шляпу от солнца и отпив компот, обратился к ней. «О чем это ты задумалась, Алисия? У тебя такой потерянный вид. Да вот, думаю, какой силой может обладать Бжон, он уже превосходит всех, кого я знала до этого. Я даже однажды видела, как он одолел могущественного некроманта», медленно ответила она. «Ох, Алисия, выбрала бы ты вопрос попроще», усмехнулся дед, ставя кружку на лавку. «Я даже не могу представить, до каких высот он может подняться, но одно ясно, он не остановится на достигнутом». «С этим не поспоришь», улыбнулась Алисия. «Тебе с ним будет хорошо», заметил дед. «О чем ты?» Заметно покраснела Алисия. «Да ладно, я вижу, как ты на него смотришь, и не только я, ты же его не просто уважаешь, но и испытываешь к нему более теплые чувства», хитро прищурился дед. «Кто еще это заметил?» Резко встала Алисия. «Вот и раскрылась ты, ха-ха», засмеялся дед. «Хватит глупости говорить, Савелий», сердито выпалила Алисия. «Я просто очень за него переживаю. Не волнуйся так, вернется твой ненаглядный из Белариона. Ты же сама говорила, что он не из тех, кто пропадает». «Да ладно тебе», смущенно произнесла она, и начала нервно теребить свои волосы. «Продолжай делать вид, что я не прав», поднялся со скамейки дед. «А я пойду дальше работать. И помни, вы точно будете вместе. Я в это верю», подмигнул он и пошел в сторону замка. Оставшись одна, Алисия стала нервно потирать пальцы. «Ох, Джон, вернись поскорее. Как ты мне дорог», проносилась в ее мыслях. Она улыбнулась и направилась проверять, отправились ли все еноты мыться после тренировки. Несмотря на свои переживания, улыбка на ее лице становилась все шире, и сердце наполнялось теплом при мысли о скорой встрече с Джоном. Замок орданского фельдмаршала. В главном зале замка, слуга, налив вино господину в кубок, поспешно удалился, ощущая напряжение в воздухе. Дэймон Кайрус, проводив его взглядом, медленно пригубил вино. На его лице читались следы бессонных ночей. В последние дни его аппетит почти исчез, ни один кусок не лез ему в горло. Мысли о новых переменах полностью поглотили его, а спокойствие казалось недостижимым. Ведение войны с тарианцами теперь казалось ему проще, чем переваривание неожиданных новостей. Почему король заключил этот договор с тарианскими лордами? Размышлял он в одиночестве, сжимая кулак. Зачем нам регион Мальзаира, если мы в силах захватить весь Тариан? Даже капитаны и офицеры разделяют мое мнение, не говоря уже о некромантах, которые были шокированы решением короля. Все это кажется таким нелепым. Дэймон сделал еще один глоток и поставил кубок на стол. Сейчас самое время атаковать врага, пока они ослаблены из-за переворота в их королевстве. Его раздумья прервал стук в дверь. В зал вошел верный товарищ фельдмаршала, предводитель 4-го легиона. «Дэймон, ты вызывал меня?» – спросил он, закрывая за собой дверь. «Да, Гаррит, присаживайся», – кивнул Кайрус. «Узнал что-то новое?» «Конечно», – ответил Гаррит, почесывая затылок и подходя к стулу. «Ходят слухи, что наш король показал свою слабость, подписав договор с тарианцами. Люди даже поговаривают о том, что пора бы выбрать другого короля». «Черт», — помотал головой фельдмаршал. «Переворот, последнее, что нам нужно сейчас. И еще, Дэймон», — шепнул Гаррит, садясь на стул. «Среди капитанов есть те, кто готов свергнуть короля». «Неудивительно», — хмыкнул Кайрус. «Многие недовольны условиями договора. Не знаю, кто бы был доволен таким раскладом». «Точно, я тоже так думаю», — согласился Гаррит. «Но еще рано делать выводы о настроениях всех капитанов. Есть слова, а есть дела. Некоторые довольны текущим положением, лишь бы избежать продолжения войны». «Словам не стоит доверять», — сказал Дэймон. «Только время покажет правду. Если бы мы контролировали Мальзаир и использовали трофеи для ведения дальнейшей войны с Тарианом, то никто бы не возражал. Однако король молчит на этот счет». «Согласен», — вздохнул Гаррит. «А какие у тебя планы? Нужно все тщательно обдумать, прежде чем принимать решение, иначе можно все потерять», — ответил Дэймон. «Можешь поделиться со мной своими мыслями? Пока я не обдумаю все до конца, ничего конкретного сказать не могу», — усмехнулся фельдмаршал, похлопывая Гаррита по плечу. «Недаром ты достиг своего положения», — одобрил Гаррит. «Твоя осторожность отличает тебя от предшественников. Иначе и быть не может», — заключил Кайрус. «История учит не повторять чужих ошибок». Они продолжили разговор, Но Гаррит так и не смог выяснить истинные намерения Дэймона, который всегда был закрыт и осторожен. Гаррит, тоже решив не раскрывать своих карт первым, предпочел подождать и посмотреть, как сложатся обстоятельства у других. Глава 3. Находясь недалеко от границы с Орданом и наблюдая, как мои гвардейцы связывают пленных орданцев, я размышлял, с чего начать допрос. Мне было исключительно интересно, почему вооруженный отряд примерно из сотни воинов вновь вторгся в Триан. И это уже второй отряд за сегодня. Эти подонки нападали на наши поселения и замки, хотя, по договору, должны были оставаться в своем Ордане. Зачем им вдруг захотелось атаковать земли, которые и так скоро официально перейдут к ним? Возможно, они узнали о наших действиях в регионе и решили нас усмирить. Это мне предстояло у них узнать. Я попросил Квазика и его гвардейцев подвести пленных ко мне поближе. Они, угрожая оружием, толкнули врагов в мою сторону. Взглянув на них, я заметил на их лицах неукротимую агрессию. Затем обратил свое внимание на двух аристократов с массивными перстнями на руках. Гербы на перстнях совпадали с гербами на плащах их подчиненных. Значит, мы поймали отряд из одного орданского рода. Это было любопытно. Ну что ж, псины сутулые, расскажите-ка мне, что вы здесь забыли. Какого хрена вы вновь атакуете здешние земли? Спрашиваю у них. Чтоб ты в болоте сгнил, дерзко ответил один из аристократов. Квазик немедленно ударил его кулаком в скулу, но это не сделало пленника более разговорчивым. Сплюнув кровь, он продолжал вызывающе смотреть на меня. Ни хрена ты от нас не услышишь, кусок дерьма. Да, поддержал его другой, еще не хватало, чтобы мы распинались перед тарианскими ублюдками. Я спокойно реагировал на их оскорбления. Мои щупальца, окрашенные в черный цвет и усеянные шипами, медленно вытянулись в их направлении. Если вы не желаете делиться информацией добровольно, придется использовать другие методы, улыбнувшись, метнул свои щупальца вперед. Аристократы вскрикнули от боли, когда шипы впились им под кожу. «Да что же ты такое?» — вырывается у орданского барона. «Будь ты проклят, чудовище!» — завопил второй. «Будете говорить или нет, зачем ваш род пришел сюда?» — спрашиваю еще раз. «Только убери эти проклятые щупальца!» — выкрикнул один из них, скривившись от боли. «Я отвел щупальца, давая возможность перевести им дух. Ну же, быстрее! Или мне следует отправить эти щупальца прямо в ваши кишки?» — с угрозой говорю им. «В конце концов, я могу получить информацию и от других, хотя и ваши воины, наверное, под пыткой точно не смогут долго продержаться. Мы из Сардара», — с трудом выговаривает вражеский аристократ, называя город в Ордане. «И много вас таких из Сардара решили атаковать Ториан, интересуюсь у них». «Да», — нехотя отвечает второй, опасливо бросая взгляд на мои щупальца. «Многие там не согласны с заключением договора с Торианом. Мы считаем, что сможем захватить все ваши королевства без всяких подачек. И уверяю вас, мы это сделаем», — заявляет барон, гневно глядя мне прямо в глаза. «Вот оно что», — произношу вслух. «Наверное, подобные настроения царят не только в Сардаре. Так вы решили показать свое недовольство королю, продолжая атаковать нас, верно?» Оба молчат, и я хлещу их по щекам щупальцами, разрывая кожу до мяса. Аристократы выкрикивают ругательство и кивают в подтверждение. Заметив, что они кивают, продолжаю задавать вопросы, наматывая себе на ус новые данные о положении в Ордане. Но вскоре из повозки выходит Алисия. Она долго находилась там, меняла порванное в бою платье. Надо же, всегда берет с собой на бой запас платьев, поражаюсь женщинам. Алисия в новом наряде, с корсетом и открытыми рукавами, подошла ко мне, улыбаясь. Однако, едва она сделала несколько шагов, как один из вражеских капитанов, увидев клеймо на ее руке, резко вскочил. «Ах ты, изгнанная паскуда! Работаешь на наших врагов, стерва!» Среагировав на его реакцию, направляю на него арбалет, но Рик опережает меня. Енот бросается на него с кинжалом и перерезает ему глотку. Орданский капитан падает на землю, как мешок с картошкой. Рика не останавливается на этом и вырезает у него язык.